О том, что было потом. Два запаха отличают этот город — криозот и Макдональдс. Это я еще с детства запомнила. Первый бьет в нос на Павелецком вокзале, куда приезжаешь после 32 часов плацкартного вагона. Приезжаешь немытый, раздерганный, с сотней надежд. Второй — на Третьяковке. После Брюлова и длинной очереди к мощам в храм Христа Спасителя мама любила съесть чикен Макнаггетс. Собирались в такие поездки, как в космос. С утра всей семьей шли на рынок, за воблой, помидорами, икрой, выходным платьем и нестыдными сандалиями, чтобы потом тащить все это добро, утрамбованное в сумке в черно-красную клеточку, на пятый этаж Выхинской хрущевки, представлявшейся высшей жизненной наградой из всех возможных наград, и заглядывать заискивающе в глаза, ждать реакции, угодили ли родственникам. «Томаты ничего, а рыбу в этот раз жирную взяли», — говорил на пятой рыбёхе дядя Коля, тётин муж. В семье считалось, что тётина с ним, подарившая прописку замужества, едва ли не главное счастье ее жизни, сравнимое разве что с миллионным выигрышем в поле чудес. Москва всегда казалась несбыточной, далекой, будто мерцающей за вихрем снежной россыпи замок в стеклянном шаре. Возвращение сюда было праздником, огромным счастьем, в котором нельзя было не сомневаться. Оттого еще с малых лет придумалась сама собой привычка по выходе из поезда сесть на корточки и положить на горячий перрон ладошку, удостовериться, что ли, все происходящее, правда. Впервые в жизни я пренебрегла ритуалом на обратном пути из Чайки. Просто хотелось сделать все по-другому, не дожидаясь понедельника или удобной для старта жизни 2-0 календарной даты. Хотелось действовать, менять, принимать меры прямо сейчас, и ясно было, что меры нужны куда более серьезные, чем короткая стрижка и обновление аватарки в Телеграме. Уже по дороге в Москву я знала, что, вернувшись, расстанусь с Вадиком, найду работу и числанусь из магистратуры, игравшей для меня роль, как, наконец, стало ясно, заслонки от туманных перспектив взрослой жизни, не более. Ничего из этого не сравнится, конечно, с тем, что я добровольно, воспользовавшись благами обретенного ДМС, удалила кариес на седьмом зубе и сделала гистероскопию. А еще купила себе пуховик, изменив привычки носить тщедушное пальтецо давно прошедшего сезона. Пуховик был страшный, шумный, поглощающий собой половину коридора, но теплый и мягкий. Я смотрела на свое отражение в толщине синтепона и, едва отыскав себя в ткани, думала: «Вот он, Рубикон, точка невозврата, поделившая жизнь на до и после». Исчезнувшие из жизни институт и магистратура высвободили тонны времени, которое, увы, не компенсировало отсутствие жилья и необходимость ежедневно себя чем-то занимать. И если выселение из общежития можно было избежать, еженедельно подмасливая коменду коробкой конфет, то с пустотой будней дела обстояли сложнее. Так, не найдя применения своему диплому с важными буковками степени бакалавра международной журналистики, знанию двух иностранных языков и уверенному пользованию ПК, я пошла работать ассистентом главного редактора в журнал «Про красивую жизнь». Люся меня за это легонько презирала, спрашивала: «Ну как там твоя газетенка?» Сама-то продолжала учиться и стажироваться в новой, как всегда того и хотела. Говорила: «Фу, кому нужен глянец?» И гордо несла в себе страдания человека, угодившего в журнала настоящей журналистской тусовки, то и дело жеманно ноя, либо о том, как сложно ей вывозить учебу с практикой, либо о том, как тернист путь начинающей акулы-пера. Выделывалась, конечно. А как сыпала словами, типа «полоса» или «редколлегия», и рассказывала призванные леденить душу истории о том, как в типографию отправили текст с опечатками, и как они в 2 часа ночи вызванивали какого-то техника Юру, и как он останавливал станок, и как все потом становилось хорошо, и как они дружно всей редакции отправлялись в ближайший кабак. Еще она кидала в Facebook ссылки на свои интервью, в котором была примерно одна и та же сопроводительная подводка. Поболтала, посмеялась, похохотала, выпила кофе с Н. Обсудили политику Достоевского и феминизм. Искать текст в первом комменте «must». Вот так вот, императивно. Искать «must». В какой-то из бесед Люся придумала спрашивать своего визави: «Вы можете назвать этот проект этапным в вашей карьере?» Вопросом Люся очень гордилась. Это была ее фишка, ее особенный штришок. Эдакая: «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?» Вопрос в разных словесных вариациях кочевал из интервью в интервью, при этом неважно, чем визави занимался — кино, градостроительством, законотворчеством или инфо-цыганством. Завидовала ли я ей? Кажется, ежеминутно. Просто теперь не скрывала этого ни от нее, ни, главное, от себя. Конечно, мой job description выглядел куда скромнее Люсинова и в основном был сосредоточен вокруг вселенной нашей главредши, светской дивы Ланы Паради. Я носила ей кофе, иногда покупала прокладки и протоколировала все сказанное на редколлегиях, тщательно выкорчевывая мат из будущего фоллоуапчика. Лана была стервой и явно хотела походить на Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит Прада». Отвергала любые предложенные идеи словом «boring». «Р» была по-британски английской, мягкой, урчащей. Разговаривала с людьми, не отрываясь от телефона. На летучках она любила публично поносить чей-нибудь текст, ехидным голоском выделяя самые шероховатые места. Я кое-что поняла про эту женщину, когда однажды прихватила из принтера среди прочих своих бумаг еще совсем теплый авиабилет на имя Светланы Васильевны Пасюк. Он был распечатан вместе со сканом паспорта, откуда на меня смотрело знакомое лицо, еще щекастенькое, не знавшее филлеров, ботокса, ударной дозы коктейля French 75, двух ежедневных дорожек кокаина и прочих атрибутов не самой высоконравственной жизни. Так мы с Ланой Паради познакомились, можно сказать, заново. И я почему-то стала относиться к ней иначе, без злобы, с теплотой и пониманием. В какой-то момент я даже задумалась, а может, и мне, наконец, пора поменять свое чудовищно громоздкое имя? Люська вон не стеснялась вместо Людмилы Лаврецкой подписываться «Мила Лав». Надо сказать, я имею некоторое мнение по поводу смены имен и фамилий. В том смысле, что переквалифицироваться из Зины Жопиной в Лауру Эдельвейс мне кажется не очень честным, а вот минимальные эстетические корректировки вполне позволительны. Это как с пластической хирургией. Все хорошо в меру. Для окружающих я придумала оправдание, что паспорт где надо менять. Страница с родной пропиской и вправду была замучена настолько, что размахрелась до безобразия. На самом же деле новое имя, просто Виолетта, без лишнего Виктория, казалось мне трамплином для чего-то совершенно другого, определенно лучшего, чем сейчас. Только вот в отличие от подруги и начальницы, мне хотелось, чтобы процедура была в полной мере легитимной, узаконенной, так сказать, ОУФМС, а не писанной вилами по воде. Так я отважно шагнула в бездну госуслуг изучить механизмы процедуры и очень огорчилась, увидев, что паспорт оказался далеко не единственным документом, требующим отразить изменения ФИО. Сайт госуслуг также хотел обновления полиса ОМС, водительского удостоверения, военного билета, СНИЛСа, загранпаспорта, ИНН, трудовой книжки, карты москвича, документов о собственности на недвижимое имущество. Вот они, 9 кругов ада бессмысленной и беспощадной русской бюрократии, сразу под которыми значилось «Смотрите также, как развестись, как заключить брак» в таком вот именно порядке. Короче, я осталась Виолеттой Викторией, какой и была уже 22 года, решив отправиться в лучшее будущее самой, без вспомогательных инструментов, сконцентрировавшись на ремесле. Оно, это будущее, надо сказать, было вполне сносным, а местами даже симпатичным. На финальной стадии корпоративов для самых стойких и самых пьющих наш коммерческий директор травил про Лану множество сомнительных, но таких веселых легенд о ее судьбе, мол, дешевой моделью уехала на 6 лет в Эмираты, а вернулась статусной дамой с недвижимостью на золотой миле. И мы как бы не хотим, совсем не хотим знать, каким трудом она зарабатывала себе эти квадратные метры. Девочки из отдела красоты, ласково прозванные «бьютиками», регулярно вываливали на офисный стол горы неподошедших для съемок косметики и парфюма. Баночки серебристо сверкали, просились в руки и дарили надежду на лучшую жизнь. Редакторы моды никогда не отказывали в просьбе договориться о скидке на платье, а культурка регулярно звала на пресс-показы в театры и кино. Однажды их началка Лена увидела мой пост, в котором я извительно поругала новый фильм Жоры Крыжовникова. Смело, на широкую публику в 127 своих подписчиков. Лена ответила мне в комментарии «Весьма дерзновенно». В мою кровь поступило достаточное количество адреналина к тому моменту, как она написала мне в личку, предложила мне делать для них афишу за дополнительные и довольно, надо сказать, смешные 1000 рублей. 1000 рублей роли не играли, я была счастлива согласиться. Тем более, что Лена была ко мне добра. Никогда не унижала, критиковала по делу, мягкой рукой возвращая на стол мои распечатки, заботливо обрисованные вязью маргиналей. А однажды даже доверила взять интервью у третьесортного актёрышки с монструозным, ясное дело, самомнением. Готовилась я как отличница, составила список из 30 корректных вопросов, подумав, что их хватит хотя бы на 40 минут. Но за односложностью ответов дарования список кончился гораздо раньше. Да? Нет? Не знаю. Наверное. А вы, журналисты, вообще готовитесь хоть иногда? Брэд Питт, а не Петя Тюткин, честное слово. Мне было неловко не оправдать его ожиданий, и потому пришлось доставать козырь из рукава. Ну да, вы можете назвать раскаленную страсть этапной работой в вашей карьере. Она все-таки не была. Еще в мои скромные обязанности входило заниматься рубрикой «Гороскоп», если точнее его редактировать. Письмо с текстом гороскопа я открывала с некоторым волнением и читала, свято веря во владение тайным знанием, информацией. Когда описываемое в файле будущее не в полной мере меня удовлетворяло, я позволяла себе не ограничиваться правками стилистическими и меняла текст слегка, едва заметно, чуть-чуть. Ну, например, для овнов месяц с большой вероятностью будет благополучен в финансовом плане. К чему сомнения? Для овнов месяц будет фантастически благополучен в финансовом плане. Служебные проблемы в моих гороскопах становились интересными челленджами. Влюбленности, мешавшие карьерному росту, открывали новые горизонты планирования времени. Бытовые неурядицы оборачивались приятными домашними хлопотами. Пускай так лучше. На этом мой вклад в отечественную журналистику закончился. Если не считать нескольких часов преподавания в ШУЖе при моем институте, куда я попросилась со всем своим противоречивым педагогическим анамнезом. ШУЖ. Школа юного журналиста. Видимо, с университетом я была все-таки в созависимых отношениях и сепарироваться от него полностью не смогла даже после официального отчисления. Теперь каждое воскресенье я проверяла сочинения, как я их сама называла, будущих коллег, и много-много смеялась. Из-за Онегина голова Татьяны отлетела по полной. Анна Каренина пришла облегчиться на рельсы. Печорин — король флекса. И так далее, и так далее. Я ювелирно подбирала слова для фидбэка, чтобы ни в коем случае не оставить ни царапинки на хрупком детском самолюбии и вместе с тем чему-то их научить. Что до Вадика, то по нему, кажется, куда больше горевали мои родители, чем я. Вернувшись из «Чайки», я наконец-то все ему выложила, без запинок и пауз, как выступают с давно заготовленной речью. Под словом «всё» я подразумеваю не только свой адюльтер, но и остальное. Про то, что чувств не стало, хотя не может не стать того, чего и так не было. Про то, что я согласилась выйти за него, сама не понимая зачем. Про то, что ни дня, ни секунды его не любила. Вадик слушал, почти не моргая, и ни разу меня не перебив. Я сразу поняла, что его молчание не сулит ничего хорошего. Так и было. Дослушав, он спросил: «Это все?» И, наконец-то, впервые в жизни на меня наорал. Страшно, брызжа слюной вперемешку с обидными словами. И слава богу, что так. Удивительно только, как фальшивые насквозь отношения смогли закончиться таким честным способом. И брейк-ап сексом, конечно. Ладно, целой серией брейк-ап секса, которую у нас долго не получалось прекратить. О случившихся в моей жизни переменах мне показалось правильным уведомить родителей по-человечески. Не по скайпу, а лично. Для этого даже не поленилась слетать домой. Из 3 новостей от Дженды... Адженда, английский. Повестка дня. Про отчисление Вадика и новую работу маму хватило только на первые 2. Дослушав до середины и поняв, что в обозримой дочерней перспективе не значится семейной гармонии, она совсем не картинно схватилась за сердце, и мы с отцом весь вечер отпаивали ее волокордином. Тогда я подумала, а это даже хорошо, что мне стало лень сменить имя. Придаток Виктория ведь изначально был ее инициативой, якобы должный принести моей судьбе много побед. Мама не разговаривала со мной 2 недели, но потом все-таки не сдержалась и позвонила под натиском новой теории заговора, распространяемой родней в чатах WhatsApp. Папа же изобразил понимание. Когда я уезжала от них, он на прощание сказал: «Ну ты это, короче, давай там». На его языке это значило: «Мы любим тебя, ты молодец, у тебя все получится». А у меня и вправду получилось много чего. Перестать бегать на вечеринки, едва в области солнечного сплетения заноет сложно формулируемое чувство пустоты, не ходить на свидание из страха одиночества в вечер субботы, научиться этот самый вечер субботы проводить в своей же компании, пить вино и смотреть «Notting Hill» на проекторе, зажить не вовне, а концентрированно вовнутрь. Покупать живые цветы самой себе просто так, без повода. Подпустить на расстояние ближе вытянутой руки новых людей, разных, не таких, как мы с Люсей. Тех, что любят Твиттер больше книг, терпеть не могут Петербург и смотрят «Офис», а не «Твин Пикс». Тех, кто работает в банке, а не в стартапе, или вообще не работает, потому что амбициям профессиональным предпочитают амбиции домохозяйские. Тех, кто наращивает ногти, говорит «доброго времени суток», «треня» и «кушать», ставит дефис вместо длинного тире и разрешает себе постить в Инстаграме выточенную на фитнесе жопу. Все это, ты подумай, оказалось не таким уж и страшным преступлением. Жаль, мне понадобилось столько времени, чтобы понять. Когда я перестала просыпаться ночами в холодном поту с мыслями «меня уволят» и поняла, что кровные продолжают падать на карточку, я, наконец, решилась съехать из общежития, нелегальное пребывание в котором перешло все немыслимые сроки. Аппетиты коменданша росли, и конфетными взятками тут уже было не отделаться. Решение далось мне непросто. Общага, с которой за годы бакалавриата мы едва ли не приросли друг к другу, будто имела над нами власть — не отпускала, манила к себе. К тому же, в сравнении с неуютными предложениями Циана, не требовала страшного ежемесячного арендного оброка. Вот и вся на самом деле магия. На этот переезд я возлагала большие надежды. Надежды старта с белого листа. Новая жизнь со старым барахлом — это не дело, подумала я, и выкинула к чертовой матери 2/3 нажитого за годы в Москве имущества. 5-килограммовая гиря — правильно охранник тогда сказал: «Ну и куда ты ее прёшь-то? Она тебе ни в пизду, ни в Красную армию». Как в воду глядел. Никотиновые пластыри и «Как бросить курить» Алина Карра, красная лаковая юбка, self-help про токсичные отношения, колготки в сеточку, запутанный моток пряжи, вставленная в него спица, кусок перекошенного шарфа, умершего в родовых муках, карты Таро и почти съеденная молью розовая боа. Разбор и сортировка заняли примерно 7 подкастов и отчетливо показали, что сложившийся порядок жизни шел вразрез с запросами моей натуры. Так 3 ящика надежд на лучшую версию себя, нереализованных мечтаний и проигнорированных вызовов судьбы оказались, наконец, там, где им и место — на районной помойке. Освободившись от прошлого, я сняла комнату в огромной квартире благородной мрачноватой ветхости за смешные 20 тысяч рублей — как-то случайно нашлось по знакомым. Клянусь вам, там все разговаривает. Половицы ворчливо переругиваются, кровать недовольно ухает, едва присядешь. Металлическая, черная, с витым изголовьем. Наверняка повидала немало. Краешки фужеров позвякивают в знак солидарности с проезжающим внизу трамваем. Колонка на кухне уютно вспыхивает, включаясь. Темные шторы шепчут чего-то на ветру. Раскрываю их только в сумерках. Это любимое время суток. Еще часок, и на потолке с лепниной замерцает карусель теней. Лишь гантели красные молчат. Спрятались под стол ненужные, забытые 4 килограмма надежды на лучшее тело. Рука не поднимается выкинуть. Главная гордость квартиры — нарядный эркер. Не портит его даже то, что окна здесь почти не пропускают свет. Уже какой месяц закрыты клеточками строительных лесов. Не вижу смысла их мыть. Зачем? Пиру капремонта в вечно хорошеющей Москве нет конца и края. Белая строительная пудра падает с крыш, ботинок рабочего болтается в окошке. Они рабочие, то и дело орут друг на друга, не сосредоточишься. Приходится свешиваться из окна, просить: «Ой, а вы не могли бы потише, пожалуйста?» «Конечно, хозяйка. Тсс, «Тсс!» «Да, я тут хозяйка. Делаю, что хочу. Хожу в атласном халате, курю прямо в комнате, брызгаю пару капель «Серж Лютан Лефруа», мой трофей с журнальной раздачи. Чуть не подрались за него с секретаршей Танечкой. Любимые — мята, базилик, бергамот. Свежие-свежие, как выдох холодильника с мороженым в летний зной. Страшное расточительство. А как-то раз и кресло с помойки принесла, не побрезговала. Отдраила, залакировала, обила бархатом темно-зеленым. Ну, а что клопов потом всем подъездом травили, это достойная, считаю, цена. Хоть какие-то им приключения жителям мхатовского дома. Теперь они меня все ненавидят. Неизвестно даже, кого больше, меня или проститутку Ларису. В ее статусе жители дома и не думали сомневаться. Они давно все поняли, услышав характерные звуки, разносящиеся на несколько этажей вверх и вниз, вверх и вниз. То ли она дело свое хорошо знает, то ли просто время нынче такое, что люди жалуют промискуитет. Лариса — женщина работящая, трудолюбивая. С самого утра бывает слышишь сладкую, хорошо известную мне гамму стонов. От нижних регистров до высших и обратно. Заучила, от программы ни на шаг. Меня это все здорово, надо сказать, подстегивает. Я тогда тоже перестаю ерундой заниматься и усерднее налегаю на дела. На другие, правда, менее прибыльные дела. Удивительно быстро прошел этот год, и снова наступило лето. Последние дни мая в редакции только и было разговоров, что о грядущих каникулах, на которые журнал вынужденно из-за жадности рекламодателей уходил. «Мы с мужем на Сицилию возьмем машину, а я везу маму на Алтай в санаторий. Там, говорят, такой воздух вкусный, что им наедаешься. А я никуда не поеду. Фрилансов наберу и в Москве сидеть буду. А чего? Тут нормально. Самокаты, апероли». «Ой, эти мне ваши самокаты. А ты, Вета, куда?» Меня спрашивали и спрашивали. И надоело это в какой-то момент хуже горькой редьки. Даже хуже вопроса про планы на Новый год. Тогда я стала отвечать расплывчато. «Куда-нибудь на море». Еще не догадываясь, что отвечаю чистую правду. Через каких-то несколько дней на финальном занятии Шужа мне повстречается от руки написанное объявление на двери деканата. Оно-то все и решило. Едва дочитав его до конца, я уже знала, куда поеду этим летом. Просто знала, и все.